придумывать обидные клички, опаздывать на уроки, списывать у товарищей. Все это нехорошо. Как что сказать? Говорить? Ну... Нехорошо и все тут. А мы не будем говорить. Да-да-да. Мы будем петь. Хорошая песня действует гораздо лучше, чем нравоучение. Мы запоем о недостатках, а мораль? Мораль? Пожалуйста. Мораль я возьму на себя. Кот Федот в чулан забрался сметанки поесть.

Она потеряла еще в детстве и совсем об этом не жалеет. И что ей уже 12 лет. О, ой, простите, простите, пожалуйста. Она говорит, что ей всего только 11 лет. Но она думает прожить, по крайней мере, до 20. Спросите, пожалуйста, еще, где ей нравится больше, на суше или в воде? Что она ест на завтрак и ее любимое занятие? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Так, вода и суша ей нравятся одинаково, но она всегда мечтает о дожде. Комар. Комар – самое любимое ее лакомство. Но при охоте на комара лягушка ружья не берет, она стреляет языком. Да-да, вот так, вот так. Любимое занятие ее – плавание стилем брас и пение при луне. А можно теперь я сам спрошу, а? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правда ли говорят, что вы ни рыба, ни мясо? Ай-яй-яй-яй-яй, ну разве можно так волновать лягушку? Она возмущена и отвечает, что она гораздо лучше и того, и другого. И что во Франции в ресторане, как называется ресторан? Рояль Монсо, они, то есть лягушки, считаются деликатесом. Вот так. Благодарим вас, уважаемая лягушка, за столь любезные ответы. Извините, пожалуйста, что не так. Спасибо большое за внимание. Ребята, судя по почте «Радио Няни», среди вас немало юных поэтов и поэтесс. И, конечно, всем вам интересно услышать свои произведения по радио, правда? Такая возможность будет всем предоставлена. Ребята, это вам обещает поэт Юрий Энтин. Он иногда выполняет свои обещания. Начиная с сегодняшнего выпуска «Радио Няни», открываем для вас новую рубрику «Сложи песню». Мы попросили московского композитора Николая Пескова написать мелодию песни. Он выполнил нашу просьбу, и мелодия уже готова. А вот слов к ней пока нет. Придумать слова песни мы предлагаем вам, ребята. Приготовьте бумагу и карандаш. И, Николай Николаевич, прошу вас к роялю. Ребята, а теперь я, как поэт-песенник, хочу поделиться с вами одним секретом. Вы понимаете, что трудно с одного раза запомнить мелодию. Поэтому поэты-песенники просят композитора сочинить к своей песне какую-нибудь абракадабру, то есть первые пришедшие на ум слова. Но они должны в точности соблюдать размер песни. Например, когда я сочинял песню «Антошка», сначала появилась такая бессмыслица: «Петрушка, ватрушка, а где твоя подружка?» А уж потом, хорошенько подумав, появились строчки: «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Итак, запишите абракадабру к задорной мелодии композитора Николая Пескова. «Солнце светит ясное,